Глава 23. Петя Прохоров выполнил поручение, данное ему Константином. Он побывал в психдиспансере, побеседовал с главврачом, очень степенным и ответственным человеком, знавшим всех своих больных, что сейчас большая редкость для такого рода учреждений, и из огромной картотеки выбрал несколько карточек. Подобное поведение бывает у этих мужчин. Он сунул документы в руку Пети. «Однако, судя по всему, ваш клиент — человек среднего возраста, примерно от 45 до 55. Эти, на мой взгляд, вполне подходят. Хотя, — он сделал паузу, — мы неплохо отслеживаем своих больных и не допускаем подобного рода выпадов. Нам не нужны проблемы еще и с полицией, здесь их и так хватает. Хотите откровенно?» «Конечно», — кивнул Петя, и врач посмотрел ему прямо в глаза. «Я вообще не верю, что это кто-то из наших. Вот увидите, это залетная пташка. Ну, в противном случае, человек, чьи родные по какой-то причине не хотят обращаться к нам. Вообще, я готов даже заключить пари». Прохоров покачал головой. «Давайте не будем торопиться». «Не будем», — улыбнулся доктор. Попрощавшись с врачом, Петя тут же созвонился с лжесатанистами, действительно оказавшимися студентами, и они с радостью согласились встретиться и посмотреть снимки подозреваемых. Прохоров прихватил молодых людей на углу центральной улицы и сунул им снимки. «Здесь есть этот человек?» Сатанисты внимательно разглядывали фотографии и качали головами. «Даже близко никто не похож». «Вы уверены?» — Прохоров пытался сбить их с толку. «Все же было темно. И потом, при его виде, вы наверняка испытали шок. И все же мы его видели?» — возразил вожак. «Нет, на фотках его нет. Не сомневайтесь». «Ладно, идите, спасибо», — отпустил их Петя. Результат Петиного расследования не вызвал положительных эмоций. Константин удрученно посмотрел на молодого коллегу. «То есть, как его нет на учете в психушке?» «Это может быть только в одном случае», — Павел задумчиво взглянул в окно. «Либо он действительно залетная птичка, либо он сам не подозревает, что с ним иногда случается», — заметил Скворцов. «Что ж, резонно. В последнем случае наш клиент вполне мог кого-нибудь и убить». «Вот только где его искать?» — спросил Прохоров. «Такая колоритная личность не может остаться незамеченной», — решил Киселев. «Он обязательно нам попадется». «Кстати, Костик, а что говорит твоя Катюха? Я ведь знаю, что она параллельно роет землю». Скворцов рассказал коллегам о списке, который ей дала Смирнова. «Пока моя жена выяснила, все люди из этого списка мертвы. Вроде бы в их смертях нет никакого криминала, кроме одной мамаши, убившей своего ребенка. Но и с ней не все ясно. Кажется, у моей супруги зародились мысли, и сейчас она продолжает работать в этом направлении». «А как ваши бабушки?» — поинтересовался Павел. «Справляются с внучкой?» Костя расцвел. «Еще как справляются. Кроме всего прочего, подключились и дедушки. Мы с Катюхой даже как-то неловко себя чувствуем. То с рук дочку не спускали, никому дышать на нее не давали, а тут просто передали на воспитание старшему поколению». «В жизни бывает разное», — Киселев немного помолчал. «Когда мы с тобой станем дедушками, тоже будем заниматься внуками. Разве нет?» «Возможно, ты и прав», — согласился Костя.